Пришла для них ночь любви в глубине этой могилы, где брачным ложем служил им слой грязи. Они не хотели умереть, не получив своей доли счастья. Они упорно хотели жить и в последний миг зачать новую жизнь. В ночь отчаяния, перед лицом смерти, они познали исступление любви. А потом всему пришел конец. Этьен сидел на земле все в том же углу. Катрин лежала у него на коленях, безмолвная, недвижимая. Шли часы за часами. Он долго думал, что она спит, потом потрогал ее. Она была совсем холодная. Она была мертва. И все-таки он не шевелился, боясь ее разбудить. Он думал о том, что ему первому она отдалась, став созревшей женщиной, и, быть может, понесла от него. Эта мысль вызывала в нем умиленную нежность. Возникали и другие мысли о том, как он уйдет с ней куда-нибудь далеко, и как хорошо, как радостно будет им обоим. Но такие грезы являлись лишь мгновениями и были совсем смутными, проносились, как веяние ветерка по лбу спящего, как само дыхание сна. Он все больше слабел. У него едва хватило силы медленным движением протянуть руку, дотронуться до Катрин, чтобы убедиться, что она тут, лежит тихонько, будто уснувшее дитя, окоченевшее, холодное, как лед. Для него больше ничего не существовало. Исчезла и черная тьма, и ощущение, что он где-то находится. Он был вне времени и пространства. Что-то стучало, ударяло близ его головы, стук приближался, становился все громче. Сначала Этьену было лень отвечать, его сковывала безмерная усталость. А теперь он и не сознавал ничего. Ему грезилось, что Катрин идет куда-то впереди него, и он слышит, как постукивают ее деревянные башмаки. Прошло двое суток. Катрин не шевелилась. Он машинально протягивал руку, чтобы потрогать ее, и ему приятно было, что она спит так спокойно. И вдруг его встряхнуло. Загудели чьи-то громкие голоса, к его ногам покатились камни, а потом он увидел огонек лампы и заплакал. Глаза его, отвыкшие от света, моргали, а он все не отрывал от огня взгляд. Не мог на него наглядеться, с восторгом смотрел на красноватую звездочку, едва разгонявшую тьму. Потом товарищи подняли его, понесли, по ложечке вливали ему в рот сквозь стиснутые зубы теплый бульон. Он ко всему оставался равнодушным. Только в Квершлаге Рекельярской шахты, когда его поставили на ноги, он увидел знакомое лицо. Перед ним стоял инженер Негрель. И два этих человека, презиравшие друг друга, бунтовщик рабочий и вечно иронизирующий начальник, бросились друг другу в объятия и громко зарыдали. Так потрясено было в них чувство человечности. Его пробудила глубокая печаль, нищета и тяжкий труд многих поколений, скорбь и безмерные страдания, в которые может превратиться жизнь. А на поверхности мать, рухнув на землю возле мертвой Катрин, закричала протяжно, громко. Потом опять раздался ее крик, за ним второй, третий. Долгие, нестихающие вопли. Из шахты были вынесены и уложены в ряд несколько трупов. Шаваль, которого считали погибшим при обвале, подросток-откатчик и два забойщика тоже с раздробленным черепом, из которого вытек мозг. Два страшных мертвеца с вздувшимися в воде животами. В толпе рыдали обезумевшие женщины, рвали на себе платье, расцарапывали до крови свои лица, вынесли, наконец, Этьена. Сначала приучив его глаза к свету ламп и немного покормив его, И когда он появился, иссохший, как скелет, и совершенно седой,